по земням, до всіх дорогу, серди ордер, ти задаєш закони, а за спорща маршрут, на спорща пікони, серди ордер, ти приблизений Богу, скажи по земням, до всіх дорогу, серди ордер, ти задаєш закони, а за спорща маршрут, на спорща пікони. Ты растерял всех друзей, любовь, чувства, себя. Взамен ты лишь получаешь иллюзию достатка, но это уже не цель, а смысл всего тебя, всего того, что ты видишь вокруг себя. Все твои мечты стали очередным пунктом во времени. Тебе не к чему стремиться, не к чему идти. Поздравь себя, ты дошел, но пришел пустой внутри. Закони, а за спорщам маршрут, на як спорщам пікони.